Эпизод 56. Мне нравилась моя новая жизнь, больше, чем та, которой я жила со Степаном. Только сейчас, оказавшись на свободе, я стала понимать, как много он меня пилил, пытался проломить мои границы, пытался заставить меня вести себя так и поступать так, как ему казалось правильным. О том, чего хочу я сама, меня вообще редко спрашивали. Меня никто не укладывал рано спать, если я того не хотела. Никто не заставлял меня смотреть по телевизору те передачи, какие я не хотела. Никто не говорил мне, что новое платье мне не идет. И потом это платье 10 лет в шкафу висит. Никто не говорил мне, что новая стрижка неудачна, и после нее я не рисковала сунуться еще раз к парикмахеру. Только сейчас я стала осознавать, что, возможно, новая стрижка или цвет волос и те попытки, которые я принимала по улучшению своего внешнего вида, не так уж и плохи были. Просто они по каким-то причинам не нравились бывшему мужу. А может, он просто вредничал, или у него было плохое настроение. Вымещалось это все всегда на мне. Я тащила это бремя и помалкивала. Все тащат. И я тащу. Я потому и стала пропадать на работе. Мне больше нравилось там, а в выходные — с детьми. Но не с ним. От него я стала ждать нападок, обвинений, тычков. Каждый вечер. И они были. Но я несла свой крест, пока однажды он сам не развязал мне руки. Своей изменой, окончательно не выразив ко мне полное пренебрежение и неуважение. Я стала задумываться, почему же я раньше не ушла от него. Отношений, по сути, у нас давно не было. Никакого контакта практически, кроме просмотров телепередач, которые, как обычно, выбрал он сам. Никакой поддержки от него я также не видела. Там, где нормальный муж поддержал бы и сказал что-то в стиле «Не переживай так, в этот раз не получилось, в другой обязательно получится. У всех бывают ошибки. Ты же не робот». Он говорил мне, что я виновата сама и вечно все делаю не так и неправильно. И надо было по-другому, давая мне советы, которые я не только не просила, но даже и не способна была воспринимать в подобном состоянии, если у меня слезы лились и сопли висели по колено. Хотелось просто слов поддержки, тепла, дружеских объятий, чтобы человек даже как-то невербально говорил, что он со мной, он меня понимает, он мне сочувствует. А когда в момент, когда тебе и без того плохо, тебя только отчитывают, как несмышленого дошкольника, то становится лишь хуже. Накатывает такое чувство отчаяния и бесконечного одиночества, что словами не передать. Ты вроде как замужем. Мужчина физически есть в доме, но... Ты все равно одинока и брошена один на один со своими проблемами. Теперь же я решаю сама. И не жду ни от кого помощи, участия. Точнее, от него не жду. И как-то прямо легче стало. Говорят же, что есть такие люди. Токсичные, энергетические вампиры, которые тянут из тебя силы, берут на миллион, а отдают на копейку, которые не умеют сочувствовать так, как этого ждешь от близкого человека. И рядом со мной был именно такой. Хорошо, что я это осознала не на смертном одре и смогла выйти из этих отношений благодаря его свинскому поступку, который меня отрезвил. Теперь же я жила словно более свободно, вдыхала воздух полной грудью, больше не слышала ничьих претензий в свой адрес, и у меня за спиной словно проклевывались белые крылья. Еще пару таких месяцев они совсем сформируются и распушатся, и я смогу буквально взлететь от счастья и ощущения освобождения. Внимание мужчин мне нравилось. Я старалась поддерживать тот образ, который помогли мне создать коллеги, и мне было очень приятно ухаживать за собой. Я поняла, что походы в салоны красоты, пенные ванны с масками для лица и прочее приносят мне колоссальное удовольствие. И жалела, что раньше от чего-то себя этим обделяла. Вечно куда-то спешила, боялась посидеть в ванной подольше, потому что Степа обязательно бы возмущался, что я слишком долго там сидела, и он не успел со мной пообщаться перед сном. Я стала понимать, что если к отношениям новым я, конечно, пока совершенно не готова, то на свидание ходить мне вполне понравилось. Даже хочется. Теперь мне казалось, что несмотря на то, что мне почти 50 и у меня трое детей, моя жизнь действительно только начинается. Я верила в это, была в этом убеждена. Однако жизнь не сказка и порой спускает с небес на землю. Страшное известие поразило меня словно громом и молнией. «Нина? Что она?» «Что? В какой больнице? А что случилось?» «Что?» Мои глаза начали закатываться, телефон выпал из руки, и сама я стала куда-то проваливаться. «Люба, Люба, ты чего?» Подхватили меня девочки, но дальше я провалилась в темноту и перестала что-то слышать.